Шаббат шалом лекулям. Мирной субботы всем. והדרשה שאני רוצה לתת היום זה מקרה נדיר מאוד שאני נותן דרשה לפי הבקשות של המתפללים. И сегодня я буду говорить проповедь. Это тот редкий случай, когда я говорю проповедь по просьбам молящихся. דיברנו לפני שלוש שנים בערך, אולי קצת יותר, עבור משיח במקורות של העתיקות של היהודים. Приблизительно три года назад мы говорили о мессии в древних еврейских записях. והיום אני רוצה לחזק את העניין, כי לתת דרשה, שאנחנו נתחבר את הדברים ביחד כדי לבשר איכותי וטוב לעם שלנו. И сегодня я хочу утвердить это понимание. Мы прочитаем и увидим стихи, чтобы это понимание у нас закрепилось, и мы могли более качественно и правильно благовествовать нашему народу. Давайте откроем книгу «Исход». Начнем с очень интересного местописания. Сефер Шемот, Кав Гимель. Книга «Исход», 23 глава. Ми пасу Кав, от пасу Кав Гимель Кулель. С 20 по 23 стихи. Сефер Шемот, Кав Гимель. Книга «Исход», 23 глава. מי פסוק 20. С 20 стиха. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכין אותי. ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא אשא לפשעיכם כשמי בקרבו. כי אם שמועה תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ועייבתי את אויביך וצררתי את צורריך, כי ילך מלכי לפניך, והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחבי והיבוסי והחד תיב. אמן. Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать глас Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов ваших и противником противников ваших. Когда пойдет пред тобой ангел Мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям, Евусеям, и истреблю их. Аминь. Аминь. היום במקרה יש לי תרגום אונקלוס. И сегодня совершенно случайно есть у меня с собой перевод Онкилуса. זה תרגום, ויש כמה תרגומים, וזה מקורות מאוד מאוד מכובדות בשטח של היהדות. Есть несколько толкований, и это одно из тех толкований, которое очень уважаемо, известно в еврейских кругах. זה מקובל כמקור של החומש. Это настолько уважаемая книга, как Пятикнижие Моисея. וזה חומש, זה מה שכתוב פה, חמשה חומשי תורה, זה כתב של התורה בעברית ובארמית. И эта книга в себе включает текст Торы на иврите и на арамейском и толкование. ואני רוצה לחקור יחד איתכם את הנושא כדי להגיש למקורות בתרגומים. И сегодня вместе с вами хочу изучить эту тему и приблизиться к источникам, которые были в толкованиях. הנושא של הדרשה שמי בקרבו. И тема проповеди «Имя мое в нем». אני רוצה ששני המילים האלו אנחנו נשים לתוך הלבנו, שמי בקרבו. Я хочу, чтобы два эти слова мы положили в свое сердце и запомнили. Имя мое в нем. ועל מי מדובר אשר נכתב שמי בקרבו? И о ком же идет речь? О ком написано «Имя мое в нем»? אנחנו קוראים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. אני מתחיל פירוש מפסוק 20. Мы вернемся к 20 стиху. Вот я посылаю перед тобою ангела. Лишмарха бадарех. Хранит тебя в пути. ואנחנו יודעים מה זה הדרך בשפת של הרוחני. זה אופי החיים, זה דרך שאנחנו הולכים גם מי שמתעניין. סליחה על משפט ארוך. И мы помним, что в духовном понимании слово «путь» — это жизнь человека. Иудим гам омрим, немашаль, есть седра, чель адрашот, чель арав. Эхад, зе мевусас аль сефер Рамхаль, дерех Хашем. Зе стам дугма. И есть серия проповедей раввинов, которая базируется на книге Рамхаль. Дерех Хашем. Через имя. דרך השם. путь Божий. בדיוק. ופה מדובר שאתה תלך בדרך, אני שולח מלאך לפניך, שהוא ישמור לך, אותך. То есть речь идет о том, что ты будешь в своем пути идти по жизни, и я пошлю ангела хранить тебя. וכתוב שבפסוק 21, в 21 стихе написано, לא מה שמתורגם לנו ברוסית. К сожалению, не то, что мы видим на русском языке, не тот перевод. ועכשיו אני מבקש מביקה לתת תרגום ישר. Поэтому сейчас мы будем зачитывать и сразу переводить более точно. ישמר מפניו ושמע בקולו. Блюди себя пред лицом его и слушай голоса его. אל תמר בו. И не изменяй ему. מה כתוב ברוסית? На русском написано «не упорствуй против него». Беврит нихтав аль тамер бо. Но на иврите написано «не изменяй ему». Кило иса лепша эхем. Потому что он не понесет тогда греха вашего. Кишми бекирбо. Потому что имя мое в нем. Вема катув барусит. В русском переводе «не простит греха вашего». Ло ислах хатаим. Написано «не простит». אבל אנחנו חייבים להגיש למקור ובמקור, בינתיים אני קורא עברית. Пока что я читаю вам чисто на иврите. וכתוב אל תמר בו. Написано «не изменяй ему». כי לא תישא לפשעיכם. Потому что не понесет грехи ваши. המילה הזאת, למשל ב... בדיברה, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. тоже слово нести, да, мы читаем в заповеди, не носи имени Бога твоего напрасно. זה מה שכתוב בעברית, ברוסית אני יודע שנכתב אחרת, אבל עברית זה שפה המקור. И опять же, заповедь мы переводим вам сразу с иврита, потому что я знаю, что на русском перевели эту заповедь немного по-другому. Что означает эта заповедь? Что человек, который верующий, он не может просто говорить, окей, я верующий. И не жить так. То есть ты не можешь просто так нести на себе имя Бога. Ахрают раба. Это очень большая ответственность. Льет маамин. Быть верующим. זה הדוגמה, אנחנו נמשיך הלאה בכתב שלנו. Это пример. Дальше мы продолжаем читать наш текст. כתוב שמלאך הזה הוא לא יישא חטאים. Написано, что этот ангел в таком случае не понесет грехи. ואז נכתב כי, כלומר, בגלל או מפני ש... потому что имя мое в нем. שמי בקרבו. Имя мое в нем. מי זה המלאך הזה? Кто же этот ангел? מי זה המלאך הזה שנכתב עליו שהוא צריך לשאת חטאים שלנו. Кто же этот ангел, о котором написано, что он должен понести грехи наши? מי זה המלאך הזה שאנחנו צריכים לדעת לא להמיר בו? Кто же тот ангел, которому так важно не изменить? Я רוצה שאנחנו נחקור יחד. Я хочу, чтобы мы вместе с вами изучили эту тему. בארמית, בכל מקום שכתוב בעברית יוד ה' וו ה' או אלוהים, на арамейском языке, везде, где написано имя Бога, четырехбуквенное, или написано слово Бог, שלוש פעמים בכתב הזו, בקטע הזאת, в этом тексте это три раза встречается, מדובר על הממרה. Речь идет о слове, мемра. בעברית זה נכתב, יוד ה' וו ה'. На иврите это пишется четырехбуквенное имя Бога. Барамит зе мемра. На арамейском это слово. Маза мемра зе давар. Что значит слово? Давар. Это слово Божье. Кен. Что мерит, что зе ло малах стам, зе ло шалиах стам. То есть это не просто ангел, это не просто посланник. Зе мишо йод. Термин шалех стам, у термин стам малах. Это более, чем просто ангел или какой-то посланник. אף פעם לא כתוב על שום מלאכים ששמו בתוך הקרב של המלאך הזה. Ни об одном из ангелов не сказано, что имя Бога внутри этого ангела. עכשיו, שוב פעם אני רוצה לחזק את העניין. בעברית נכתב מלאך, בארמית זה ממרא. Опять же, хочу еще раз подчеркнуть, что на иврите написано ангел, но в арамейском тексте идет слово слово. В эфоше бейврит катув юд гей вав гей о малах барамит шлуша паамив катув мемра. То есть все те три слова, которые мы встречаем на иврите, ангел или Бог или имя Бога, везде на арамейском написано слово мимра, что означает слово. Они рутеля скирше зе тора зе хумаш. Хочу напомнить, что мы читаем из Торы, Пятикнижия. Зе сефер шмот. Это книга Исход. Вемаше ахи меаньен. И что самое интересное? Параша никрет мишпатим. Что недельный отрывок называется суды. Меаньен, нахон? Интересно, да? בטקסטים, בכתבים של היהודים, еврейских текстах, מהתחלה הכתב הוא מראה לנו יש איזה מלאך שבתוכו יש שם של הבורא ויש כוח של הבורא. Еврейские тексты показывают, что изначально есть какой-то ангел-посланник, внутри которого есть Божья сила и Бог обитает внутри него. גם כתוב שאם אנשים ימירו בו, הוא לא יישא את פשעיכם. Также написано, что если люди изменят ему, не будут ему верными, он не понесет грехи. בעולם הזה פועלים המון המון סטיגמאות אשר מפריעים לנו להבין דברים די פשוטים. В этом мире есть много стереотипов, которые действуют и мешают понять нам довольно простые вещи. אבל אנחנו יודעים שדבר אדוני הוא מהתחלה היה פועל והיה בורא את העולם. Но мы знаем, что Слово Божье, оно было у Бога, и Слово сотворило весь наш мир. הממרא, או מלאך הזה, יש לו כוח לפעול כאלוהים. Это слово или этот ангел, он имеет власть действовать как Бог. המילים שלנו, наши слова, זה אישיות שלנו. Это наша личность. כל דבר שאני מוציא מהפי, כל דבר שאני אומר, כל מילה, זה אישיות שלי. Все, что я говорю вслух, это показывает мою личность внутри. זה נותן רושם. Это дает впечатление обо мне. Это строит мою репутацию. Ото давар Элохим, ки анахну нивра бецелему бедмут шло. Точно так же и Бог, потому что мы сотворены по образу и подобию Его. מתנך ידוע שאצל אלוהים יש בן. Из Писания известно, что у Бога есть сын. אני רוצה להזכיר, זה תהילים בית. Напомнить хочу, что написано это во втором псалме. תהילים בית, פסוק 7 ו-8. Псалом 2, 7 и 8 стихи. פשוט כל דבר שאני רוצה לומר, אני רוצה להכיח דרך כתבי הקודש, שזה לא יהיה מילים סתם. Все, что я говорю, я хочу вам доказать и показать из Священного Писания, чтобы это не было просто слова. תהילים בית. Псалом 2. פסוק 7 ו-8. 7 ו-8 стихи. אספרה על חוק. אדוני אמר עליי, בני אתה, אני היום יולדתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. אמן. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Аминь. Амен. Пасук, пасук, а зеу омер, ше Элохим, Боре Олам, у нотен левно яхидо кол агоим, везе ахуза шело, зе а מה שהוא מקבל, נחלה. И в этих стихах мы видим, что Бог дает своему сыну все народы во владение, и это является его наследством, также и все земли. גם ידוע לנו מברית חדשה שבמלוא הזמנים הבן שלו הוא נכנס לתוך היקום. Также из священных писаний нам известно, что в определенное время Сын Божий, Он вошел в этот мир. Это написано в Новом Завете. Но дело в том, что уже до Нового Завета, уже в псалмах мы видим этот текст. И Он Мессия. Мишлей. Мы откроем притчи. Перекламет. 30 глава. Мишлей. Перекламет. Притчи, 30 глава. Пасук рви ве хамиши. 4 и 5 стихи. Сефер Мишлей. Книга притчи. Перек шлошим. 30 глава. פסוקים רביעי וחמישי. 4 ו-5 стихи. מי עלה שמיים וירד? מי אסף רוח בחפניו? מי צרר מים בסמלה? מי הקים כל אפסי ארץ? מה שמו ומה שם בנו? כי תדע, כל אמרת אלוהה צרופה. מגן הוא לחוסים בו. אמן. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли, всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Аминь. Амен. Эзе милим хазаки. Какие сильные слова. קטה הזאת מזכיר לי ספר יוב. Этот отрывок напоминает мне книгу Иова. סוף הספר הזה יוב הוא רוצה לדבר עם בורא העולם, ובורא העולם הוא מתחיל לדבר איתו. В конце книги Иов желает поговорить с Творцом, и Творец говорит с ним. והבורא שואל, האם אתה יודע? כל הדברים האלו שעשיתי בתהליך הבריאה. И Творец спрашивает у него, знаешь ли ты все эти процессы, которые я сотворил, когда творил этот мир? איפה עצרות השלג? Где находится снег, хранилище снега? איפה קצות הארץ, איפה הבסיס של כל היקום, כל הטבל? Где край земли и где находится основание всей вселенной? אותו מילים כאן אנחנו רואים. Очень похожие слова мы видим здесь. מי עלה שמיים וירד? Кто восходил на небо и не сходил? Это גם שולח אותנו ישר, מי שקורא כתבי הקודש הוא יודע שבספר דברים בפרק למד נכתב מפסוק 15 ועלה. И те, кто читает Писание регулярно, помнят, что это сразу отсылает нас в книгу Дварим. Второзаконие. В книгу Второзакония. 30 глава. Там мы встречаем тот же. עבור הים כדי להביא לנו את הדרשה, ואז נכתב, היא על ידיך. Мы встречаем тот же вопрос, кто пойдет на небо и принесет нам заповедь, кто пойдет за море и принесет нам заповедь, но на самом деле заповедь, она возле тебя. כתוב אליך, זה לידך. Написано, она возле тебя, она рядом. אבל מי עלה? שמיים וירד, תגידו לי. Но кто вознесся на небо и спустился? Машемо, машембено. Какое его имя и какое имя сыну его? Иешуа Машиах. Иешуа Мессия. Адонейну. Господь наш. Уа бен яхид. Он единственный сын. Уа лаал шамаем ве у ярад. Он вознесся на небо и спустился. Уа мемра ве уа давар шафах леот басар. Он слово и слово, которое стало плотью. והשאלה, מה שמו ומה שם בנו כתדע. И вопрос, какое имя ему, какое имя сыну его, знаешь ли? למה כתוב ככה? Почему так написано? לנו, ליהודים, הוא נתן כתבי הקודש כדי שאנחנו נקרא, נתפלל, נחקור את זה, ונדע מי הוא בן היחיד, מי הוא המשיח אמיתי. Бог дал евреям священные писания, чтобы они читали и изучали, и они нашли, задавая эти вопросы, кто есть Мессия истинный. Евреям нет прямого ответа. אם אנחנו קוראים ברית חדשה, אנחנו רואים כל פעם שבאים לישוע ושואלים, תגיד, מי אתה, תגיד. Мы видим в Новом Завете, когда приходили к Иешуа и спрашивали, скажи, кто ты, кто ты? מה הוא אמר? Что он говорил им? Леху ветиру. Идите, посмотрите. Херишим, матхилим лишмо. Глухие начинают слышать. Анашим митрапим, метим камим летхия. Люди исцеляются, мертвые воскресают. Зе чува. Вот и вам ответ. אבל זה לא תשובה, זה שאלות. Но на самом деле это не ответ, это вопросы, которые он им задает. זה סגנון יהודי לתת תשובה בתוך השאלה. И это еврейский стиль, дать ответ внутри вопроса. אתה חייב לדעת לבד. Ты должен сам уже понять. אבל כשאנחנו קוראים ספר בשורה על פי יוחנן פרק ד', Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 4 главу, мы видим там историю с самарянкой у колодца. И она говорит, я знаю, что должен прийти Мессия. Ей он говорит, сейчас ты разговариваешь с ним. Потому что она не еврейка. Евреям не будет прямого ответа, это мы должны понять. Потому что у евреев есть священное писание. Есть еще много других мест, которые показывают это, сейчас мы не будем останавливаться. Гамба ктава земля дубар, ша имрат элога цруфа, стомер тигура лехалутин. Также в пятом стихе мы видим, что Слово Бога чисто, то есть абсолютно святое. וגם בעברית נשתמש במילה שבשורש נבנה משם פועל לומר. И также на иврите слово строится от слова говорить или сказать. כן, שם פועל לומר. Глагол говорить. Имрат Элога. Слово Божье. ובתרגומים, בתרגום, נכתב ממרא. זה אותו, אותו המילה. Толкование, которое мы читали там написано слово, используется также именно слово. Мекорот атикот шеле яхудим. Древнееврейские источники месаприм лану ала шемот исудим шеле машиах. Они рассказывают нам о тайных именах Мессии. Эхад мехем мемра. Одно из них это слово. Стомерет ше мекорот атикот шеле яхудим. Древнееврейские источники умрим лану, нам говорят, ше мемра, что слово мемра, мила шела мемра, что слово этого слова кен, зе шем шела Машиах, это имя Мессии. Ве батаргумим анахну руим беколь маком эфу ше нихтав юдгей вавгей ба арамит нихтав мемра. В толкованиях везде, где встречается имя Бога, оно там на арамейском написано как слово. Айом иудим зурким лану айваним ве умрим атем хушвим ше бен адам у элохим. И сегодня мы слышим из еврейской среды, они бросают как бы камни, такие вопросы, разве человек может быть Богом? Ве митхальшим амон-амон иудим мишихим. Таким образом, много мессианских евреев ослабевают в вере. И не знают, является ли Мессия Богом или не является. Уже не знают, как отвечать. Источники ясно говорят, что Мессия является Богом. У него не просто божественная природа. Он носит хатаим. Он несет грехи. Ахи каше лану лавин, эх зе яхол лиот. Тяжелее всего, конечно же, нам понять и осознать, как такое может быть. Векамуван анахну йодим ми китве акодеш, ше буре олам ав шел хакулам. Из священных писаний мы знаем, что Бог, Он Отец всех. Веш ло бен. У него есть единородный сын. Естественно, что отец, он больше сына. Также Иешуа сам о себе говорит, что отец мой больше меня. Но дело в том, что это не уменьшает его божественной природы. Потому что когда Бог, Он вошел в наш мир, мы Его узнали как Сына Божьего. Также до того, как Мессия пришел в этот мир, мы видим, что в священных писаниях встречается определенная личность, которая имеет божественную природу. О ней пишется во всех священных писаниях. Битоха торгумим мемра зе элохим ацмо. В толкованиях слово это является Богом. Торгум онкилус, матча анахну корим айом. Толкование онкилуса, которое мы зачитали сегодня. Мила мемра зе элохим. Слово, которое написано слово. Говори прямо мемра. Мемра. Мемра это Бог. Мемра зе элохим. Мемра это Бог. Ве מקורות עתיקות של יהודים אומרים שממרא זה שם של המשיח. Также древнееврейские источники говорят, что мемра это одно из имен Мессии. אז מה? 2 плюс 2 שווה? Получается 2 плюс 2 равно? לא ידוע כמה. Не знаем. ככה אומרים יהודים היום. Так евреи сегодня отвечают. 2 плюс 2 שווה? 2 плюс 2 равно ло ядуа. Неизвестно. Талих шела история шела ягадут ве анацрут זה תהליך מאוד קשה. Исторический процесс иудаизма и христианства это тяжёлые отношения между ними на протяжении веков. והיום אני פונה למקורות לפני 103. И сегодня мы обратились к источникам, которые написаны до 3 века. אחרי הספירה, כמובן. После Иешуа Мессии, то есть после отчёта. אבל יהדות הוא מייצר המון המון דעות ודברים נגד של הנוצרים. Иудаизм разрабатывал много пониманий против христианства за это время. ואיבדו כבר אמת בתהליך הזה. И в этом процессе уже утрачена истина. למשל. Например. עד מאה שבעי. До 7 века יהודים התפללו בברכיים. Евреи молились на коленях. תמיד. Всегда. אנחנו רואים זה מכתבי הקודש. שלמה המלך הוא מתפלל על הברכיים מול כל העם. Мы видим священные писания, там царь Соломон молится на коленях на виду у всего народа. Раби Шаул מתפלל על הברכיים. Также апостол Павел, раби Шауль, молится на коленях. И вся община, которая пришла проводить его, молится на коленях. Никто не подумал, что они христиане, или сейчас я еще скажу, кто, может быть. С 7 века מוסלמים מתחילים להתפלל על הברכיים. Мусульмане начинают молиться на коленях. מה עושים יהודים? Что тогда делают евреи? מעצרים. הדוקטרינה שבברכיים יהודים לא מתפללים. Они вырабатывают доктрину, которая говорит о том, что евреи на коленях не молятся. למה אתם היו מתפללים כל הזמן? במשך היסטוריה כל העם. Почему всю историю еврейского народа все евреи молились на коленях? За дума. Это просто пример. Хуц ми торгум онкилус еш от торгумим шуним. Кроме толкования онкилус есть еще разные толкования. Торгум Иерушалми. Иерусалимское толкование. Торгум неофити. Неофитское толкование. Веба торгум шела Иерушалми ве неофит. Также в этих двух толкованиях Сефер Берешит, книга Бытие, Перек Алеф, первая глава, Нихтав шем Эмра, ху бара эт ха-адам. Написано, что Мимра сотворила человека. Перек Алеф, пасук 27. Первая глава, 27 стих. אצלנו נכתב ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים בראה אותו זכר ונקבה בראה אותם אמן. У нас написано сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Аминь. זה נכתב בעברית, זה תורה, זה מקור. Это написано на иврите, это источник, это оригинал. Элохим бара бара Элохим. Бог сотворил, сотворил Бог. Батаргум нихтав бара мемра. А на в том толковании, которое мы читаем, написано сотворила мемра. Азмиза мемра за Элохим? Ну то давар. Что такое тогда мемра? Это является Богом. ועוד פעם אני מזכיר שממרא זה אחד מהשמות של המשיח. Еще раз напоминаю, что ממרא это одно из имен Мессии. אז איך יכול להיות שהיום אומרים לנו שמשיח הוא לא יכול להיות אלוהים? Как же сегодня мы слышим, что Мессия не может быть Богом? סליחה, זה לא מסתדר. Извините, но это не складывается. היום יהודים אומרים שיבוא משיח, אנחנו נתפלל ואנחנו נשוב בו. מולו. Сегодня евреи говорят, придёт Мессия, и мы поклонимся ему. אז מה עם שמע ישראל? אולי אסור לך להתפלל למשיח. И будем молиться ему, но что тогда с отрывком молитвы «Слушай, Израиль», может быть, нельзя молиться Мессии? Бецем кен, эфшар, ве царих, ве мумлац. Но по Писанию можно и нужно молиться Мессии. Вот давар эхад. Еще одна вещь. Берешит перек бет. Бытие, вторая глава. Пасук шева. Седьмой стих. ויצר יוד ה' וו ה' אלוהים, אני בכוונה קורא יוד ה' וו ה', שאתם תבינו שנכתב, לא אדוני, נכתב יוד ה' וו ה'. И здесь, в седьмом стихе, пишется четырехбуквенное имя Бога. Что мерит по-моему нехтав? ויצר יוד ה' וו ה' אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו, נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה. אמן. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдохнул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Аминь. Амен. בתרגום ירושלמי כתוב. В Иерусалимском толковании написано. ויצר ממרא. И сотворил слово. את האדם. И сотворила слово человека. אנחנו יודעים גם מספר משלי שדרך הדבר אלוהים ברא כל העולם. Мы видим из книги притч, что через слово Бог сотворил весь этот мир. נכון או לא? Так или нет? איך הוא היה פועל דרך הדבר, כלומר דרך הממרא? Как он использовал слово, как он использовал мемра для творения? והממרא הוא המשיח. Потому что Мимра является Мессией. ומה זאת אומרת פסוק שבע? И что означает седьмой стих? Элохим уяцар гуф кехелек гишми. Бог создал тело как земную часть. ויפח רוח כטבע שמימי. И вдунул дух свой как небесную природу. Гуф. Тело. Абасар. Зе хелек. Плоть. Хелек. Это часть. Веруах. Зе тева. А небесная это природа. Дух это природа. Берега шезет хабер яхад. Как только это вместе соединилось. Адам у афах льет. נפש חיה. לפני זה הוא לא היה נפש חיה. Человек стал душой живой. До этого он не являлся душой живой. ועוד מקום אחד. Еще одно место писания. מהתרגום. Из толкований. ספר בראשית. Книга Бытие. ספר בראשית, פרק 15. Книга Бытие, 15 глава, Пасук 6, 6 стих. Сефер Берешит. Книга Бытие, 15 глава, Пасук 6, 6 стих. Мендобар, ше Авраам у имин бе Элохим. Написано о том, что Авраам, он поверил Богу. Вех катув ба еврит. האמין ביוד ה' וו ה' ויחשבה לו צדקה. אמן. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. שוב פעם אני רוצה להדגיש שבעברית נכתב האמין ביוד ה' וו ה'. На иврите написано, что Авраам поверил в Тетраграмматон, четырехбуквенное имя Бога. В батаргум онкилос нихтав геимин бемемра. А в толковании онкилос написано и поверил в мемра. Малах шая олех муль кол аам Исраэль, зе ая Машех. Тот ангел, который сопровождал еврейский народ, это был Мессия. Бигель зе рабби Шауль котев, ше кулам шату. מבר אחד במדבר מאבן אחד אשר יש ישוע המשיח. זה איגרת אל הקורינתים. Именно поэтому Раби Шауль, апостол Павел, он пишет в послании к Коринфянам, что все пили из одного источника, с одного камня, и этот камень является Ишуа, Мессия. כי זה היה ממרא, זה היה מלאך אדוני. Потому что известно. ושמו בקרבו, שמי בקרבו, הוא אמר. Было, что это ממרא, но было уже тогда с еврейским народом и имя Господа Бога в нём. בתרגום נאופי גם נכתב פרק 22. פסוק 8. זה מקרה עקידה. Также в неофитском толковании, когда пишется о случае приношения Ицхака, נכתב ממרא יראה, דווקא אני ביררתי את העניין, בארמית כתוב אמרא, לא ממרא, כתוב אמרא, אבל זה אותו דבר. И на арамите написано אמרא, что также точно такой же имеет корень, как слово «мимра». Именно вот «мимра» усмотрел жертву вместо Ицхака. «Селеола». Это жертва всесожжения. «Пасуку каха, вайомер Авраам Элохим, ире ло гасе леола бни, веалху шнеем яхдав». Стих звучит так. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Ицхак спрашивает у отца: «Где же жертва для всесожжения?» В тургум он килос омер имра ху ирэ селе ола. И толкование онкилуса пишет, что мимра усмотрит жертву для всесожжения. Стомерех ше Машиах. Это значит, что Мессия колязмана я и тану, а варба цура херет. Постоянно был с нами, но в другой форме. Вебазмано шел брита хадаша уюцелит мунамале. И во времена Нового Завета он вышел уже в полную картину. Брит хадаша умерет лану, они уверли брит хадаша хушев шемаспик ухахот. לגבי ממרא שהוא האלוהים והוא המשיח. Мы сейчас переходим в Новый Завет, и думаю, вы слышали достаточно доказательств из Ветхого Завета, что ממרא это является Мессией. וכמה פסוקים מברית חדשה. Поэтому мы зачитаем несколько стихов из Нового Завета теперь. בסורה על פי יוחנן פרק א' פסוק 14. От Иоанна 1 глава 14 стих. והדבר נהיה בשר וישכון בתוכנו. И слово стало плотью и обитало с нами. ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת. אמן. И мы видели славу его, славу как единородного от отца. Аминь. ושוב פעם בעברית נכתב אחרת, ברוסית נכתב הוא היה יחד איתנו. И опять здесь есть различие. На иврите написано по-другому. В русском переводе написано «И слово было вместе с нами». Нахон, как катув? Ма катув ба иврит, ва давар неге басар, ве ишкон бетухейну. А на иврите написано «И слово стало плотью и живет внутри нас». Ютер хазак, не хочу, ютер барур. Я думаю, сильнее сказано, не просто возле нас, оно внутри нас. Им анахну нихабер яхад, шми бекирбо. Если вместе соединим имя мое в нем. Мисефер шемот. Из книги Исход. Ина они шолех малах мула панеха, ве альтамер бо катув, ки шми бекирбо. Написано там: «Я посылаю перед тобой ангела и не изменяй ему, потому что имя мое в нем». А здесь написано, что это слово, оно обитает внутри нас. Это значит, что Творец через мимра, через слово. Мемра нигие басар. В усмотренное время, когда слово стало плотью, шохен битохейну. Обитает внутри нас теперь. Вема меод мяньен. И что очень интересно, зе басар. Это слово плоть. Везе бисур. А это благовествование. Как они там в иврите? Вот от. Одни и те же буквы. Зе ивдель. Только гласовки разные. Басар ве бисур зе ото мила. Плоть и проповедование, благовествование имеет один и тот же корень. Зе гам месер хазак. Это также очень сильное послание. А бен адам у яхол лахзор бетшува ах верах шеу каям у хай бетоха басар. А тева шмими нимцет бетоха хелек гишми. Это значит, что человек может покаяться перед Богом только находясь во плоти. Хочу огласовки стереть. А никуд. Нишеру рак утиот. Чтобы остались только буквы. Велама колька хашув лахзор бетшува. Почему же так важно покаяться? אנחנו חוזרים לספר שמות. Мы возвратимся сейчас в книгу Исход. ואני מזכיר שזה פרשת שבוע משפטים. Хочу напомнить, что недельный отрывок этого текста это суды. ואם אנחנו נסתכל, לשים מבט מרחוק על כל התהליך של היסטוריה בני אנוש. Если мы посмотрим сверху на всю историю рода человеческого, мы видим, что Мимра, слово, обитало постоянно среди нас. Но потом пришло время, когда это слово живет внутри нас. Когда слово находилось здесь, написано «не изменяй ему». Нельзя изменять истине. Это очень важно. Потому что не понесет тогда греха вашего. В этом и есть грех. Что это грех? Ты не достигаешь цели. На оригинальном языке что такое грех? Это отклонение от изначальной цели. Я стреляю. И есть отклонение. В тот момент, когда стрела летит, какой-то ветер, он дует, и стрела отклоняется. И я не попадаю в цель. И расстояние от той цели, в которую я целился, и того места, куда в итоге попала моя стрела, это грех. Погрешность. Она может быть большая, она может быть маленькая, но факт в том, что я не попал в цель. И хочу напомнить, что есть очень много ветров и разных духов, которые есть в этом мире, и они отклоняют людей от правильной цели. כן, בעברית רוח זה גם שדים, גם רוחות, ומלאכים זה גם רוחות, ואלוהים הוא רוח, כן? ורוח זה גם רוח. На иврите просто слово «руах», оно имеет несколько значений, как ветер, так и духи, и святой дух, и духи другие, которые... Рухот. Демоны. Пшут, есть руах ха-кодеш. Есть дух, который святой. Уа элохим. Бог. ובעברית רוח הקודש נקבה. И на иврите Святой Дух, он женского рода. זה היא. Это она. ויש עוד רוחות, המון רוחות. Есть еще много других духов, которые в этом мире действуют. המטרה שהמלאך הזה, הממרה, היא צריכה לקחת חטאים שלנו ולשאת אותם לאן שזה. Поэтому цель в том, что мимра, слово, должно было взять наши грехи и понести на себе. И откуда мы знаем это место Писания? Исайя 53 глава. Давайте, пожалуйста, откроем. Иврит ясно дает ответы на эти вопросы. Очень интересно. Ишаяху. Книга Исаии. Нун Гимель. 53 глава. Пасук Ревии ве Хамиши. 4 и 5 стихи. Кя. Ахен хилайну гу наса умех увейну свалам. ואנחנו חשבנו הוא נגוע מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו מדוכה מאבונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. אמן. Но он взял на себя грехи наши, немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он извязан был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Амин. Амин. Амин. Бесефер Шемот. Книга Исход. Шемот за Шемот. Нахну яцану мина Мицраим. Исход – это книга имен тех, кто вышли из Египта. Ба иврит за Шемот. На иврите эта книга называется «Имена». Это также важная информация. Лама? Почему? Им шем шелха ло нихтав ба сефер шел хаим зе баяти. Потому что если имя твое не записано в книге жизни, это очень проблематично. Сефер Шемот. Книга имен. А? Парашат Шавуа Мишпатим. А недельный отрывок называется «Суды». ומדובר על מלאך ש, ש, ש, שמו בקרבו. Речь идет об ангеле, который внутри себя имеет Бога. וכתוב, אל תמר בו, כי הוא לא יישא את פשעיכם. Написано, не изменяй ему, потому что он не понесет в таком случае греха вашего. ולאחר מכן בספר ישעיהו עבור המון המון מאות שנים נכתב שהוא המשיח, הוא נשא את פשענו וחובותינו. И после нескольких столетий в книге Исаии написано, что он понесет грехи наши и беззакония наши. מדובר על משיח. Речь идет о Мессии. מה שמו ומה השם בנו כתדע. Какое имя его и какое имя сыну его знаешь ли ты? Амен. Аминь. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא. Отец наш Царнер, спасибо тебе. שאתה מאכיל אותנו דרך כתבי הקודש ודרך המילים החיים שלך. Что ты питаешь нас через слово свое, через твои живые слова. תודה לך שאתה מגלה לנו את שם של משיח שלנו אמיתי. Спасибо, что ты открываешь нам имя нашего Мессии, истинного Мессии. תן לנו כוחות להמשיך לבשר לעמנו. Сил, Господь, продолжать и благовествовать нашему народу. זה לא פשוט, אבל עם הזה הוא צריך את התשובות. Это непросто, но наш народ нуждается в ответах. אבא, תן לנו חוכמה וחסד לבשר בצורה נכונה. Отец, дай нам мудрости и благодати твоей благовествовать правильно. כדי להשיג מטרה ולא לחטוא ולא לסטוא. Чтобы достигнуть твоей цели и не оступиться и не отклониться от той цели, которую ты видишь для нас. אני מברך שם שלך הקדוש בשם ישוע המשיח אדוננו. Я благословляю имя твое святое во имя Иисуса Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь. Аминь.